Герольд, дотронувшись до жезла, который Плутус не выпускает из рук. Вот с гномами подходит пан взглянуть на огненный фонтан. Через расселены края взлетает пламени струя и, спрятавшись назад в подкоп, выбрасывает новый сноп, а пан, нагнувшись над огнем, беспечно смотрит в водоем. Жемчужно пенится каскад, и брызги в сторону летят. Прижав к краям колодца грудь, пан хочет глубже заглянуть. Вдруг, отвязавшись, борода у пана падает туда. «Кто пан?» — является вопрос. «Раз подбородок без волос». Но, поднеся ко рту ладонь, укрывшись, смотрит пан в огонь. Нежданно новая беда. Обугленная борода, еще не догорев дотла, летит обратно из жерла и рассыпается, упав на плечи пана и рукав. Горит венок, горит костюм, ожоги, стоны, крики, шум. Сбегаются, чтобы затоптать воспламененный пакли прядь. Но все сильней и все дружней змеятся языки огней, и маски слепо наугад рвут, платья мечутся, горят. Уже ли не ложь, не клевета то, что течет из уст в уста? Уже ли и такую весть нам ночь должна была принесть? Да, это правда. Страшный слух всех завтра облетит вокруг. Кто думать и поверить мог? У императора ожог. Он сильно мучится от ран. Так значит, вот кто этот пан. Проклятье тем, кто кучей всей в одеждах из сухих ветвей произвели здесь толкотню и подвели его к огню. О, резвой юности года, где мера шуткам и проказам? Могущество, когда соединишь ты с властью разум. Все в пламени, цветник и сад, и лес вдали огнем объят, и дом от лестничных перил до стены кровельных стропил. Конец. Отрезаны пути, и никому нас не спасти. Образчик роскоши былой к заре рассыплется золой. Плутус. Вас достаточно пугали. Пусть... Покой наступит в зале, посохом ударю в пол, чтобы гул кругом пошел. Воздух, принеси нам в дар вольных нив холодный пар. Слушайтесь меня, туманы, отзовитесь с океана на моей тревоге зов. На столбы и перекрытия пеленою расстелите остужающий покров. Тучи от речного яра ливнями излейте с ниц, это зарево пожара превратите в блеск зорниц. Поджигателям бесстыжим мы ответим чернокнижьем.